Глава 11. Настроение воина. В четверг, 11 августа 1961 года, едва я остановился перед домом, Дон Хуан заглянул в открытое окно машины и, не дав мне даже поздороваться, сообщил: «Мы поедем к месту силы, которое находится довольно далеко. А уже, кстати, почти полдень». Он открыл дверцу, устроился рядом со мной и велел ехать по шоссе на юг. Километров через 120 он показал мне грунтовую дорогу, на которую нужно было свернуть. Она вела на восток. По ней мы доехали до отрогов гор. Я поставил машину в углубление, которое выбрал Дон Хуан. Углубление было довольно большим, и машину в нем не было видно с дороги. Прямо оттуда мы начали подниматься по цепи высоких холмов, пересекавших обширную плоскую пустынную равнину. Когда стемнело, Дон Хуан выбрал место для сна. Он потребовал абсолютного молчания. На следующий день мы наспех позавтракали и двинулись на восток. Растительность пустыни сменилась сочной зеленью горных кустов и деревьев. Около полудня мы вскарабкались на вершину гигантского монолитного утеса, склон которого был похож на каменную стену. Дон Хуан сел и знаком велел мне сделать то же. «Это место силы», — после долгой паузы объяснил Дон Хуан. «Когда-то давно здесь были захоронены воины». В это мгновение каркнула пролетавшая над нами ворона. Дон Хуан проводил ее пристальным взглядом. Я принялся разглядывать скалу и прикидывать, каким образом и где именно в ней могли быть захоронены воины. Дон Хуан с улыбкой похлопал меня по плечу. «Не здесь, дурень, там, внизу». Он указал на поле, которое расстилалось прямо под нами к востоку от подножия утеса. Он объяснил, что на этом поле есть участок, окруженный естественной изгородью из больших валунов. Оттуда, где я сидел, мне был виден этот участок, идеально круглой формы, метров 100 в диаметре. Он весь порос густым кустарником, скрывавшим валуны. Я бы даже не заметил, что участок представляет собой идеальный круг, если бы Дон Хуан не обратил на это моего внимания. Дон Хуан сказал, что по старинному индейскому миру разбросано множество таких мест. Они не являются в полном смысле местами силы, как некоторые холмы или геологические образования, где обитают духи. Это скорее места просветления, в которых человек может многому научиться и отыскать решение мучающих его проблем. «Для этого нужно просто прийти сюда, — сказал Дон Хуан, — или провести ночь на этой скале. Это приводит в порядок чувства». «Мы остановимся здесь на ночь?» Я думал, что да, но ворона только что сказала мне, что делать этого не нужно. Я попытался было подробнее расспросить его о вороне, но он нетерпеливым движением головы велел мне молчать. «Посмотри на этот круг из валунов», — сказал он. «Хорошенько зафиксируй его в памяти, и когда-нибудь ворона приведет тебя к другому такому месту. Чем правильнее круг, тем больше в нем силы». «А кости воинов до сих пор здесь находятся?» Дон Хуан очень комично изобразил изумление, а потом широко улыбнулся. «Это не кладбище. Здесь нет ничьих могил. Я сказал, что здесь были захоронены воины. Они приходили сюда и хоронили себя на ночь, на 2 дня или настолько, сколько считали нужным для каких-то своих целей. Кладбища меня не интересуют. В них нет силы. Правда, в костях воина сила есть всегда, но кости воина никогда не бывают закопаны на кладбище. И еще больше силы в костях человека знания. Но его кости отыскать практически невозможно». «Кто такой человек знания, Дон Хуан?» «Любой воин может стать человеком знания. Я уже говорил тебе, что воин — это безупречный охотник, который охотится за силой. Если охота его будет успешной, он может стать человеком знания». «Что ты?» — движением руки Дон Хуан прервал меня. Он встал и знаком велел следовать за ним. Потом начал спускаться по крутому восточному склону утеса. На его почти вертикальной поверхности была хорошо заметна тропа, которая вела прямо к окруженному валунами участку. мы медленно спускались по опасной тропе. Достигнув основания утеса, Дон Хуан, не останавливаясь, повел меня сквозь густые заросли сочного чаппараля в самый центр круга. Там он наломал сухих веток и подмел ими заросший пятачок, на котором мы и расположились. Пятачок тоже оказался идеально круглым. «Я собирался захоронить здесь тебя на всю ночь», — сообщил мне Дон Хуан. «Но теперь знаю, что время для этого еще не пришло. У тебя нет для этого силы. Я захороню тебя совсем ненадолго». Я занервничал от мысли о том, что он собирается меня закопать, и спросил, что он имеет в виду, говоря о захоронении. Он по-детски хихикнул и принялся собирать сухие ветки. Помогать он не позволил, сказав, что мое дело — сидеть и ждать. Собранные ветки он бросил в центр очищенного круга. Затем он заставил меня лечь головой на восток, сложил мою куртку, сунул ее мне под голову и соорудил вокруг моего тела клетку. Для этого он воткнул в мягкий грунт палки длиной около метра. Некоторые из них вверху оканчивались развилками. В эти развилки он положил длинные продольные прутья, в результате чего вся конструкция приобрела вид открытого гроба. Потом Дон Хуан сделал крышку и нижнюю торцевую стенку, закрыв всю конструкцию, начиная от моих плеч, короткими поперечными палками, поверх которых он положил мелкие ветки и листья. В итоге я оказался лежащим в закрытой со всех сторон клетке, из которой торчала только голова со сложенной курткой под ней в качестве подушки. Потом он взял толстую сухую палку и, пользуясь ею как лопатой, разрыхлил грунт вокруг меня и забросал клетку землей. Конструкция оказалась настолько жесткой, а листья уложенными настолько тщательно, что ни одна песчинка не упала внутрь клетки. Я свободно мог двигать ногами в случае необходимости вылезти из клетки и забраться обратно. Дон Хуан сказал, что обычно воин сперва сооружает клетку, а потом залезает в нее и заделывает лаз изнутри. «А звери?» — поинтересовался я. «Они тоже могут разгрести землю, забраться в клетку и поранить, а то и вовсе загрызть человека». «Нет, для воина-звери не проблема. Это проблема для тебя, потому что у тебя нет силы. Воин же руководим несгибаемым намерением. Он способен отогнать кого угодно и отвести любую напасть. Ни крыса, ни змея, ни горный лев не в силах побеспокоить воина». «А ради чего воины хоронят себя, Дон Хуан?» «Ради просветления и силы». У меня появилось исключительно приятное ощущение умиротворенности. Весь мир наполнился покоем. Тишина стояла редкостная. Но на нервы она мне не действовала. Я не привык к такого рода безмолвию и попытался что-то сказать, но Дон Хуан не позволил. Спустя некоторое время неподвижное безмолвие и спокойствие, царившее в этом месте, начали действовать на мое настроение. Я начал думать о своей жизни и личной истории, и, как всегда, на меня нахлынуло знакомое чувство печали, и вслед за ним поток смутных сожалений и угрызений совести. Я сказал Дону Хуану, что недостоин этого места и не заслуживаю того, чтобы здесь находиться, ведь его мир — это мир силы, справедливости и чистоты, а я слаб, и дух мой искорежен обстоятельствами моей жизни. Дон Хуан засмеялся и пригрозил засыпать мою голову землей, если я буду продолжать в том же ключе. Он сказал, что я человек, и, как любой человек, заслуживаю всего, что составляет человеческую судьбу — радости, боли, печали и борьбы. Но природа поступков человека не имеет значения, если он действует, как подобает воину. Понизив голос почти до шепота, Дон Хуан сказал, что если я действительно чувствую, что дух мой искорежен, мне нужно просто укрепить его, очистить и сделать совершенным. Укрепление духа — единственное, ради чего действительно стоит жить. Не действовать ради укрепления духа значит стремиться к смерти, а стремиться к смерти значит не стремиться ни к чему вообще, потому что к ней в лапы каждый из нас попадает независимо ни от чего. После долгого молчания Дон Хуан с глубоким убеждением произнес: «Стремление к совершенствованию духа воина единственная задача, достойная человека. Его слова подействовали как катализатор. Я вдруг разом ощутил груз всех своих прошлых поступков. Тяжесть его была невыносима. Непреодолимым препятствием они лежали на моем пути, и я чувствовал, что это безнадежно. Всхлипывая, я заговорил о своей жизни. Я так долго скитался без цели, что сделался нечувствительным к боли и печали. И меня принимает лишь в тех редких случаях, когда я осознаю свое одиночество и свою беспомощность. Дон Хуан не сказал ничего. Он схватил меня под мышки и выволок из клетки. Когда он меня отпустил, я сел. Он опустился рядом. Установилось неловкое молчание. Я решил, что он даст мне время на то, чтобы прийти в себя. Я достал блокнот и принялся лихорадочно строчить. «Одинокий лист на ветру, да?» — произнес он, наконец, неподвижно глядя на меня. Он очень точно выразил мое состояние. Я чувствовал себя именно так. И Дон Хуан, похоже, тоже проникся этим ощущением. Он сказал, что мое настроение напомнило ему одну песню, и начал тихонько напевать. Он пел очень приятным голосом, слова песни унесли меня куда-то далеко. «Рожден в небесах, но сегодня я так далеко от них, и мысли мои полны безграничной тоской. Одинок и печален, как лист на ветру, я порой готов рыдать, а порой смеяться, забыв обо всем от стремления что-то искать». Мы долго молчали. Наконец он заговорил. «С того самого дня, когда ты родился, каждый, с кем сталкивала тебя жизнь, так или иначе что-то с тобой делал». «Это верно», — согласился я. «И делали это против твоей воли». «Да». «А теперь ты беспомощен, как лист на ветру». «Да, так и есть». Я сказал, что обстоятельства моей жизни иногда складывались поистине невыносимо жестоко. Дон Хуан выслушал меня очень внимательно. Однако я не мог понять, то ли он делает это просто от сочувствия, то ли что-то его действительно весьма заинтересовало. Я терялся в догадках, пока не заметил, что он пытается спрятать улыбку. «Тебе очень нравится себя жалеть, я понимаю. Но как бы тебя это ни тешило, от этой привычки придется избавиться», — мягко сказал он. «В жизни воина нет места для жалости к себе». Он засмеялся и еще раз пропел песню, слегка изменив интонацию. В результате получился нелепый, плаксивый сентиментальный куплет. Дон Хуан сказал, что мне эта песня понравилась именно потому, что всю свою жизнь я только тем и занимался, что выискивал во всем недостатки, жаловался и ныл. Спорить с ним я не мог. Он был прав. Но, тем не менее, я полагал, что у меня все же достаточно оснований для того, чтобы чувствовать себя подобно сорванному ветром одинокому листу. «Нет в мире ничего более трудного, чем принять настроение воина», — сказал Дон Хуан. «Бесполезно пребывать в печали и ныть, чувствуя себя вправе этим заниматься, и верить, что кто-то другой что-то делает с нами. Никто ничего не делает ни с кем, и особенно с воином. Сейчас ты здесь со мной. Почему? Потому что ты этого хочешь. Тебе пора было бы уже принять на себя всю полноту ответственности за свои действия. В свете этого идея относительно одинокого листа и воли ветра не имеет права на существование». Он встал и принялся разбирать клетку. Землю он тщательно сыпал туда, откуда ее брал, а все ветки аккуратно засунул в кусты. Потом, забросав очищенную площадку мусором, он придал ей такой вид, как будто никто к ней даже не притрагивался. Я отметил мастерство, с которым это было сделано. Дон Хуан сказал, что хороший охотник все равно узнает, что мы здесь были, потому что следы человека полностью уничтожить невозможно. Он сел, скрестив ноги, велел мне сделать то же самое, и как можно удобнее, расположившись лицом к тому месту, на котором он меня хоронил, сохранять неподвижность до тех пор, пока полностью не развеется моя печаль. Воин хоронит себя, чтобы обрести силу, а вовсе не для того, чтобы хлюпать носом от жалости к себе. — сказал он. Я попытался было объяснить, но он не позволил, резким кивком велев не молчать. Он сказал, что ему пришлось вытащить меня из клетки, так как настроение мое стало недопустимым, и он побоялся, что место возмутится моей безобразной мягкостью и накажет меня. «Жалость к себе несовместима с силой», — продолжал он. «В настроении воина полный самоконтроль и абсолютное самообладание соединяются с отрешенностью, то есть с полным самоотречением». «Как это?» — недоуменно поинтересовался я. «Как самоконтроль, заключающийся в концентрации на себе, может совмещаться с самоотречением, то есть с отказом от себя?» «Это сложный прием», — ответил он. Он остановился, как бы раздумывая, продолжать или нет. Дважды он готов был что-то сказать, но потом передумывал и улыбался. «Ты еще не преодолел печаль», — проговорил он наконец. «Ты все еще чувствуешь себя слабым, так что сейчас нет смысла толковать о настроении воина». Почти час провел я в абсолютном молчании. Потом Дон Хуан отрывисто спросил, как у меня обстоят дела с техникой сновидения, которой он меня обучил. Я тренировался весьма усердно, и ценой невообразимых усилий мне в конце концов удалось обрести некоторый контроль над своими снами. Дон Хуан был прав, утверждая, что эту практику можно рассматривать как увлекательную тренировку и даже как развлечение. Теперь я чуть ли не с нетерпением ожидал наступления вечера и времени, когда придется ложиться спать. Раньше со мной такого не случалось. И в ответ на вопрос Дона Хуана я предоставил ему подробный отчет о своих успехах. После того, как я научился давать себе команду смотреть на руки, мне уже было легко удерживать их изображение в течение довольно длительного времени. Мои контролируемые ночные видения, в которых, правда, не всегда присутствовали мои руки, занимали уже, как мне казалось, значительную часть общей длительности сна. Но, в конце концов, я каждый раз проваливался в непредсказуемые коллизии обычных снов. Команда смотреть во сне на руки или на что-то еще не была связана у меня ни с какими волевыми усилиями. Все получалось как-то само собой. В какой-то момент вдруг в памяти всплывало, что нужно смотреть на руки, а потом на то, что меня окружает. Однако были ночи, когда я ни о чем этом не вспоминал. Дон Хуан, похоже, был удовлетворен. Он спросил, какие еще объекты, кроме своих рук, я обычно воспринимаю в контролируемых ночных видениях. Я не сумел вспомнить ничего конкретного, принялся копаться в кошмаре, который посетил меня предыдущей ночью. «Не индульгируй», — сухо остановил он меня. Тогда я рассказал ему, что подробно конспектирую все свои сны. С тех пор, как я начал практиковать фиксацию рук во сне, сны мои сделались очень живыми и богатыми, а способность к их запоминанию возросла до такой степени, что я с легкостью мог восстановить их вплоть до самых мельчайших деталей. Дон Хуан сказал, что следить за этими снами – пустая трата времени, потому что ни подробности снов, ни их живость не имеют ровным счетом никакого значения. Обычные сны всегда становятся очень живыми. Стоит лишь человеку начать учиться сновидеть, — объяснил он. Более того, их живость и ясность становятся серьезными препятствиями на пути, и с тобой в этом плане дело обстоит гораздо хуже, чем с кем бы ты ни было, из тех, кого я знаю. У тебя самая настоящая мания, причем совершенно ужасная. Ты записываешь все, что только можешь. А я-то искренне верил, что поступаю правильно. Благодаря подробнейшим конспектам своих снов я в какой-то степени уяснил себе природу видений, проходивших передо мной во сне. «Брось ты это», — приказал он. «Это ни в чем тебе не поможет. Ты только отклонишься от цели, сновидения, в котором присутствует контроль и сила». Он улегся на спину, накрыл лицо шляпой и заговорил, не глядя на меня. «Я хочу напомнить тебе все приемы, которые ты должен практиковать. Сначала фокусируешь взгляд на руках. Это отправная точка. Затем начинаешь переводить взгляд на другие объекты, на очень короткое время фокусируя его на них. Постарайся бросить такой короткий взгляд на максимальное количество объектов. Помни, если ты будешь только коротко взглядывать на объекты, они начнут сдвигаться. Потом снова вернись к своим рукам. Каждый раз, когда ты возвращаешься к своим рукам, ты восстанавливаешь силу, необходимую для продолжения сновидения. Поэтому вначале не нужно смотреть сразу на множество объектов. На первый раз 4 будет достаточно. Потом ты постепенно сможешь увеличивать их количество. И в конце концов будешь в состоянии разглядывать все, что захочешь. Но всегда, как только начинаешь терять контроль, возвращайся к рукам. Когда ты почувствуешь, что можешь смотреть на что угодно, сколько захочешь, знай, ты готов к освоению следующего шага. Вторым шагом является прием, которому я научу тебя сейчас. Но применять его, я надеюсь, ты станешь только тогда, когда будешь готов. Минут 15 он лежал молча. Наконец он сел и посмотрел на меня. Следующим шагом в обучении сновидению является обучение перемещению в пространстве, продолжал он. Тем же способом, каким ты научился смотреть на руки, ты заставляешь себя двигаться, перемещаться в пространстве. Сначала определи место, в которое ты хотел бы попасть. Выбирай места, которые хорошо знаешь. Университет, соседний парк, дом кого-нибудь из твоих друзей. А потом пожелай попасть в выбранное место. Этот прием очень сложный. Он состоит из 2 частей. Первое. Волевым усилием заставить себя переместиться туда, куда наметил. Второе. Проконтролировать точное время своего путешествия. Записывая его слова, я почувствовал, что определенно свихнулся, поскольку совершенно серьезно конспектирую инструкции, представляющие собой натуральный бред сумасшедшего. Чтобы их выполнить, мне пришлось бы каким-то немыслимым образом выбраться из самого себя. Меня в очередной раз охватило замешательство и сожаление о том, что я во все это ввязался. «Что ты со мной делаешь, Дон Хуан?» непроизвольно вырвалось у меня. Он, похоже, удивился. Некоторое время он пристально смотрел на меня, а потом улыбнулся. «Слушай, сколько раз можно задавать один и тот же вопрос? Ничего я с тобой не делаю. Ты открываешься силе. Ты за ней охотишься. А я только помогаю тебе, задаю, так сказать, направление». Он склонил голову на бок и принялся меня разглядывать. Одной рукой он взял меня за подбородок, второй за затылок и подергал меня за голову вперед-назад. От этого движения мышцы, которые были скованы сильным напряжением, расслабились. Дон Хуан посмотрел на небо и некоторое время что-то на нем изучал. «Нам пора», — сухо сообщил он и встал. Мы направились на восток и к 5 часам вечера пришли к рощице из невысоких деревьев в долине между 2 большими холмами. Дон Хуан небрежно заметил, что нам, возможно, придется провести там ночь. Он указал на деревья и сказал, что там есть вода. Он весь напрягся и начал по-звериному принюхиваться. Я видел, как быстро вздрагивают мышцы его живота, расслабляясь и напрягаясь в такт частым коротким вдохом-выдохом. Он велел мне сделать то же самое, определить, где именно находится вода. Я без особой охоты начал подражать его манере дыхания. Минут через 5-6 у меня уже кружилась голова. Ноздри странным образом прочистились, и я почувствовал запах речных ив. Однако установить, где они находятся, мне так и не удалось. Дон Хуан велел мне несколько минут отдохнуть, а потом снова заставил принюхиваться. Второй раунд был более интенсивным. Я ощутил слабый запах речных ив, исходящий откуда-то справа. Мы свернули туда и примерно через 0,5 километра вышли к болотцу, состоящему водой. Мы обошли его и подошли к немного возвышающейся над ним плоской горизонтальной площадке. Дальше над площадкой и вокруг нее все заросло непроходимым сочным чапаралем. Это место кишит горными львами и другими кошками поменьше, как бы, между прочим, заявил Дон Хуан, таким тоном, словно речь шла о какой-то самой обыкновенной мелочи. Я мигом подбежал к нему. Он засмеялся. «Обычно я стараюсь вообще сюда не заходить», — сказал он. «Но ворона сказала мне именно это направление. Здесь мы должны найти что-то особенное». «Дон Хуан, нам действительно необходимо здесь находиться?» «Да, иначе я ни за что бы не пошел в это место». Я начал заметно нервничать. Он велел мне слушать внимательно и заговорил. «Охота на горных львов — единственное, ради чего человек может забраться в это место. Поэтому я должен научить тебя тому, как это делается. Сначала делают ловушку для водяных крыс, которые служат приманкой, но изготавливают ее особым образом. Боковины делают подвижными, а вдоль них вертикально устанавливают очень строго отточенные шипы. Когда клетка стоит, их острия спрятаны. Но когда на клетку падает что-нибудь увесистое, боковины не выдерживают, клетка сминается, а шипы высовываются и пронзают то, что упало на клетку. Я не мог понять, как это делается, но он нарисовал на земле схему и объяснил, как закрепить на время вертикальные прутья стенок таким образом, чтобы при возникновении вертикальной нагрузки на ее крышу клетка завалилась бы в одну из сторон. Шипами в такой конструкции служат остроточенные прутья из твердого дерева, жестко укрепленные на раме. Дон Хуан сказал, что во время охоты на горного льва высоко над ловушкой подвешивают большую сетку с тяжелыми камнями. Над клеткой протягивают веревку. Вся система устроена так, что стоит только задеть эту веревку, как все камни из сетки рухнут вниз. Учуяв водяных крыс в клетке, горный лев подходит к ловушке. Обычно он пытается разрушить препятствие ударом передних лап сверху вниз. Вот и в этом случае, чтобы добраться до крыс, он изо всех сил ударяет обеими лапами по крышке клетки. Клетка сминается, и шипы вонзаются ему в лапы. От боли и неожиданности огромная кошка подпрыгивает и цепляет веревку, обрушивая на себя лавину камней. «Когда-нибудь тебе может понадобиться поймать горного льва», — продолжал Дон Хуан. «Они очень сообразительны, и поймать их можно только одним способом, обманув при помощи боли и запаха речных ив». С поразительной быстротой и сноровкой Дон Хуан соорудил ловушку и после довольно долгого ожидания поймал трех щекастых грызунов, похожих на жирных белок. Он велел мне нарвать охапку веток речных ив на краю болотца и заставил натереть ими одежду. Сам он сделал то же самое. Потом быстро и ловко сплел из тростника две сетки, одну из которых набил водорослями и грязью, которые набрал в болоте. Он принес ее на площадку и спрятался. Пока он этим занимался, грызуны в клетке начали громко пищать. Из своего укрытия Дон Хуан велел мне взять вторую сетку, набрать в нее побольше грязи и растений из болота и вместе с ней взобраться на нижние ветви дерева, под которым стояла ловушка с грызунами. Дон Хуан объяснил, что не хочет калечить ни кошку, ни зверьков, поэтому собирается отпугнуть зверя, окатив грязью, когда тот только подойдет к ловушке. Я должен быть готов сделать то же самое. Он посоветовал мне вести себя как можно внимательнее, чтобы не свалиться с дерева. И напоследок велел мне замереть, буквально слиться с ветвями. Дона Хуана я не видел. Грызуны визжали все громче. Постепенно стемнело настолько, что я едва угадывал общие очертания местности. Вдруг послышались мягкие шаги и приглушенное кошачье дыхание. А потом раздался очень мягкий рык. Грызуны замолчали. И тут прямо под деревом я заметил темную массу звериного тела. Прежде чем я смог рассмотреть зверя и убедиться в том, что что это действительно горный лев, он бросился на ловушку. Но добежать до нее не успел, что-то обрушилось на него сверху, и он отскочил. Однако шума наделал много. Тут Дон Хуан издал несколько жутких пронзительных воплей, от которых по спине у меня побежали мурашки. Кошка с невообразимой ловкостью метнулась через площадку и скрылась. Дон Хуан еще некоторое время продолжал вопить. А потом велел мне как можно быстрее слезть с дерева, взять клетку со зверьками и бежать к нему на площадку. Через невероятно краткий промежуток времени я уже стоял рядом с Доном Хуаном. Он велел мне кричать, как можно точнее имитируя звуки, которые издавал он сам. Это нужно было для того, чтобы держать на расстоянии льва, пока Дон Хуан разбирал ловушку и выпускал зверьков. Я начал было кричать, но получалось плохо. Голос от возбуждения сделался хриплым. Дон Хуан сказал, что нужно отрешиться от себя и кричать по-настоящему, с чувством, потому что лев все еще рядом. И тут я в полной мере оценил ситуацию. Лев-то был вполне реален и издал восхитительнейший каскад душераздирающих пронзительных воплей. Дон Хуан буквально взревел от хохота. Он дал мне еще немного покричать, а потом сказал, что теперь нужно как можно тише покинуть это место, потому что лев не дурак и уже, вероятно, возвращается. «Он наверняка пойдет за нами», — сказал Дон Хуан. «Как бы аккуратно мы себя ни вели, позади нас все равно останется след. С Панамериканское шоссе». Я шел совсем рядом с Доном Хуаном. Время от времени он на мгновение замирал и прислушивался. Потом, в какой-то момент, он бросился бежать в темноту. Я за ним, вытянув перед собой руки, чтобы защитить глаза от ветра. Наконец, мы добрались до подножия утеса, на котором сидели днем. Дон Хуан сказал, что если лев не разорвет нас до того, как мы доберемся до вершины, то мы спасены. Он начал взбираться первым, показывая путь. Было совсем темно. Непонятно, каким образом мне это удавалось, но я следовал за Доном Хуаном почти уверенно. Когда мы были уже недалеко от вершины, я услышал страшный звериный крик. Он напоминал коровье мычание, но был более продолжительным и хриплым. «Быстрее, быстрее наверх!» — заорал Дон Хуан. И я в кромешной тьме рванулся к вершине, оставив Дона Хуана далеко позади. Когда он добрался до плоской площадки на макушке утеса, я уже сидел там, восстанавливая дыхание. Дон Хуан рухнул на землю. Я решил было, что напряжение оказалось для него слишком сильным. Однако оказалось, что он просто катается по земле от хохота. Его рассмешил мой бросок к вершине. Мы молча сидели там еще часа два, потом отправились в обратный путь. Воскресенье, 3 сентября 1961 года. Когда я проснулся, Дона Хуана дома не было. До его прихода я успел поработать над своими записями и насобирать хвороста для очага в чаппарале вокруг дома. Когда Дон Хуан вошел, я как раз ел. Он прошелся по поводу того, что он называл моей запрограммированностью на принятие пищи в полдень, но от пары бутербродов не отказался. Я сказал ему, что история с горным львом сбила меня с толку. Теперь ситуация казалась нереальной, словно Дон Хуан подстроил все это специально для меня. События сменяли друг друга с такой бешеной скоростью, что у меня просто не было времени на то, чтобы испугаться. Времени было достаточно только на действия, но не на раздумья о складывающихся обстоятельствах. Когда я писал заметки, у меня вдруг возникли сомнения, в действительности ли я видел горного льва. В моей памяти еще свежа была сухая ветка. «Это был горный лев», — сказал Дон Хуан тоном, отметающим всякие сомнения. «Что, живой зверь из плоти и крови?» «Разумеется». Я объяснил, что подозрения возникли у меня из-за того, что все прошло как-то уж слишком гладко. Лев явился как по заказу, словно он специально нас ожидал, и был подготовлен в соответствии со сценарием Дона Хуана. Однако на Дона Хуана залп моих скептических замечаний не произвел ни малейшего впечатления. Он только посмеялся надо мной. «Смешной ты парень», — сказал он. «Ты же видел кошку собственными глазами, прямо под деревом, на котором сидел. Она не унюхала тебя и на тебя не бросилась только из-за запаха речной ивы. Он заглушает любой другой запах. А у тебя на коленях лежала целая куча ивовых веток». Я сказал, что дело не в том, что я сомневаюсь в его честности, а в том, что все происходившее в ту ночь никоим образом не умещается в рамках обычного течения моей жизни. Когда я писал заметки, у меня даже ненадолго возникло подозрение, что это Дон Хуан изображал горного льва. Однако эту идею пришлось отбросить, потому что уж слишком явственно я видел темное тело четвероногого зверя, который бросился на клетку, а потом перемахнул через площадку. «Чего ты мечешься?» — спросил Дон Хуан. «Это была обыкновенная большая кошка. Тысячи их рыщут в тех горах. Большое дело. Ты, как всегда, обращаешь внимание не на то, на что следует. Неважно, что это было, лев или мои штаны. Имеют значение только твое состояние и твои чувства в тот момент». Я никогда в жизни не видел и не слышал большой кошки на воле. И тот факт, что я находился всего в какой-то паре метров от зверя, никак не укладывался у меня в голове. Дон Хуан терпеливо выслушал все мои соображения по поводу этой истории с горным львом. «Слушай, а почему эта большая кошка внушает тебе такой страх? Ты прямо трепещешь перед ней?» — довольно ехидно спросил он. «Ведь с такого же расстояния тебе приходилось наблюдать практически всех животных, которые здесь водятся. Но они тебя в такое состояние не приводили. Тебе нравятся кошки?» «Нет». «А-а-а, ну тогда забудь о ней». Собственно, урок состоял вовсе не в том, чтобы научиться охотиться на львов. «А в чем?» Ворона указала мне на то место возле болота, и там я увидел, каким способом можно заставить тебя понять, что значит действовать в настроении воина. Вчера ночью, например, ты действовал, находясь в соответствующем настроении. Ты четко себя контролировал и в то же время был полностью отрешен, особенно в тот момент, когда спрыгнул с дерева и побежал ко мне. Ты не был парализован страхом. А потом, на утесе, ты действовал вообще превосходно. Я уверен, что ты не поверил бы в то, что совершил, если бы взглянул на тот склон днем. Большая степень отрешенности сочеталась в твоем состоянии с не меньшей степенью самоконтроля. Ты не бросил все и не наделал в штаны. И в то же время ты на все плюнул и забрался в кромешной тьме на ту стену. Если бы ты случайно сошел с тропы, ты бы погиб. Чтобы в темноте подняться вверх, тебе необходимо было одновременно себя контролировать и от себя отказаться, бросив самого себя на произвол судьбы. Такое состояние я и называю настроением воина. Я возразил, что все, что я совершил прошлой ночью, было результатом моего страха, а вовсе не настроение, соединившего в себе самоконтроль и отрешенность. «Я знаю», — произнес он с улыбкой, — «и именно поэтому я хотел показать тебе, что ты способен превзойти самого себя, если будешь находиться в нужном настроении. Воин сам формирует свое настроение. Ты об этом не знаешь. В этот раз настроение воина возникло у тебя благодаря страху. Но теперь тебе известно состояние, соответствующее настроению воина, и ты можешь воспользоваться чем угодно, чтобы в него войти». Я хотел начать спорить, но для этого моим мыслям не хватало четкости. Непонятно почему, мне вдруг стало досадно. «Очень удобно действовать, всегда находясь в настроении воина», — продолжал Дон Хуан. «Оно не дает цепляться за всякий вздор и позволяет оставаться чистым. Помнишь свое особое ощущение там на вершине? Это было здорово, а?» Я сказал, что понимаю, о чем он говорит, однако чувствую, что попытки применить то, чему он меня учит, повседневной жизни были бы полным идиотизмом. «Каждый из поступков следует совершать в настроении воина», — объяснил Дон Хуан. «Иначе человек уродует себя и делается безобразным. В жизни, которой не хватает настроения воина, отсутствует сила. Посмотри на себя. Практически все мешает тебе жить, обижает и выводит из состояния душевного равновесия. Ты распускаешь нюни и ноешь, жалуясь на то, что каждый встречный заставляет тебя плясать под свою дудку. Сорванный вист на ветру. А в твоей жизни отсутствует сила. Какое должно быть мерзкое чувство? Воин же, с другой стороны, прежде всего охотник. Он учитывает все. Это называется контролем. Но, закончив свои расчеты, он действует. Он отпускает поводья рассчитанного действия. И оно совершается как бы само собой. Это отрешенность. Воин никогда не уподобляется листу, отданному на волю ветра. Никто не может сбить его с пути. Намерение воина непоколебимо, его суждение окончательное, и никому не под силу заставить его поступать вопреки самому себе. Воин настроен на выживание, и он выживает, выбирая наиболее оптимальный образ действия. Мне понравилась его установка, хотя она и была идеалистической. С точки зрения того мира, в котором я жил, она выглядела слишком упрощенной. Дон Хуан только посмеялся над моими аргументами. Я же продолжал настаивать на том, что настроение воина никак не сможет помочь мне преодолеть обиду и боль, вызванную неблаговидными поступками моих ближних. Я предложил рассмотреть гипотетический случай. Меня преследует и по-настоящему изводит, вплоть до физического воздействия, жестокий и злобный негодяй, облеченный властью. Дон Хуан рассмеялся и сказал, что пример вполне удачный. «Воина можно ранить, но обидеть его невозможно», — сказал он. «Пока воин находится в соответствующем настроении, никакой поступок, кого бы то ни было, из людей не может его обидеть. Прошлой ночью лев тебя совсем не обидел, правда? И то, что он преследовал нас, ни капельки тебя не разозлило. Я не слышал от тебя ругательств в его адрес. И ты не возмущался, вопя, что он не имеет права нас преследовать. А ведь этот лев вполне мог оказаться самым жестоким и злобным во всей округе. Однако вовсе не его характер явился причиной того, что ты действовал так, а не иначе, изо всех сил стараясь избежать встречи с ним. Причина была в тебе самом. И причина была одна. Ты хотел выжить, в чем вполне и преуспел. Если бы ты был один, и льву удалось бы до тебя добраться и насмерть тебя задрать, тебе бы и в голову не пришло пожаловаться на него, обидеться или почувствовать себя оскорбленным, столь неблаговидным поступком с его стороны. Так что настроение воина не так уж чуждо твоему или чьему бы то ни было еще миру. Оно необходимо тебе для того, чтобы прорваться сквозь пустопорожнюю болтовню. Я принялся излагать свои соображения по этому поводу. Льва и людей, с моей точки зрения, нельзя ставить на одну доску, ведь о ближних своих я знаю очень много. Мне знакомы их типичные уловки, мотивы, мелкие ухищрения. О льве же я не знаю практически ничего. Ведь в действиях моих ближних самым обидным является то, что они злобствуют и делают подлости сознательно. «Знаю», — терпеливо проговорил Дон Хуан. «Достичь состояния воина очень и очень непросто. Это революция, переворот в сознании. Одинаковое ощущение ко всему, будь то лев, водяные крысы или люди, одно из величайших достижений духа воина. Для этого необходима сила».